А ведь сбылось. Федор Иванович Толбухин родился в многодетной крестьянской семье 3-16 июня 1894 года. Примечательно, что в метрической книге Воскресенской церкви села Давыдково Романово-Борисоглебского уезда Ярославской губернии даты его крещения и рождения совпадают. То есть получается, что днем рождения полководца по каким-то причинам стал день крещения, а фактическая дата его рождения остается неизвестной до сих пор. Родители новорожденного – отец Иван Федорович Толбухин, запасной рядовой, и мать Анна Григорьевна, законная жена его, жили тогда в деревне Андроники Ярославской губернии. В семье Толбухиных было 4 сына и 3 дочери. Названный в честь деда Федором, будущий полководец, стал 3-м в многодетной семье. Она считалась зажиточной. В автобиографии Федор Иванович напишет: «Отец – крестьянин-середняк, занимался хлебопашеством и отхожим промыслом, работал в Петербурге в частной фирме курятником, торговал курами и домашней птицей, а последние 5 лет перед смертью – хлебопашеством, умер в 1907 году. Мать все время занималась хлебопашеством. В период 1929-1932 годов состояла в колхозе, умерла в 1938 году, имея 3 братьев и 3 сестер. Конец цитаты. Когда глава семьи умер, то семью стал опекать старший брат Ивана Федоровича. Александр Федорович жил в Петербурге. Он-то и помогал семье, как только мог. Троим старшим братьям дал коммерческое образование, а 2 старших сестер отдал учиться мастерству. Со слов сестры Федора Ивановича Александры Ивановны известно, что дядя Саша в столицу приехал подростком, с большим трудом из рассыльного выбился в приказчики и, скопив деньжат, открыл розничную торговлю овсом и сеном. К осиротевшим племянникам дядя относился участливо, по-родственному, приютил их у себя. Он был бездетным и старым. Ему хотелось, чтобы его дело перешло в руки близкого человека. Возлагая надежды на младшего племянника, который к тому же был его крестником, осенью 1907 года дядя определил Федю в торговую школу. Но в 1913 году Александр Федорович умер, его жена продала торговое дело и уехала в провинцию. Конец цитаты. По одной из версий, родовая фамилия Толбухиных была Хальновы, а в 1815-1825 годах, когда один из Хальновых был управляющим у помещика, тот дал ему фамилию своего друга, ярославского дворянина. Сделал он это, предположительно, для того, чтобы отличить его от других Хальновых. Есть даже и такая, почти фантастическая. Толбухины происходят от хана Золотой Орды с именем Толи. Монгольское зеркало, способно отражать порчу с глаз. Буха, бык, символ крепости и могущества, который правил в 1287-1290 годах и являлся правнуком Батыя. Что же касается связи между фамилиями Толбухин, Толбугин, Толбузин, то, исходя из этой версии, во-первых, было много монголов, перешедших на сторону русских, ведь в русском языке до сих пор можно встретить множество слов именно монгольского происхождения. Во-вторых, за века эта фамилия могла не однажды измениться из-за малограмотности подьячих, которые переписывали документы, и по их диалектическим способностям, вносившим в документы эту фамилию. Словом, Толбухины – древний дворянский род, потомки которого вышли из Орды. После Петра I, вместе с другими дворянскими фамилиями, Толбухины были оттеснены новыми графскими династиями, имевшими европейское происхождение. И тем не менее, разговор о дворянском происхождении маршала Толбухина является абсолютно беспочвенным, хотя бы потому, что первые фамилии их рода были Хальновы, а Толбухины появились уже гораздо позже. Другое дело – смена фамилий. Например, прозвище «хальной» происходит от глагола «холить». Хальным на Руси называли капризного человека, нытика и так далее. В другом значении это баловень, неженка, холеный. Были на Руси и бояре Токмаковы, родоначальник которых московский князь Иван Токмак, 16 век. Так вот, токмак или токмач – это деревянный молоток, колотушка. Так называли упрямых и настойчивых людей, во что бы то ни стало, добивавшихся своей цели. По этой версии, происхождение фамилии Толбухин или Табузин идет от Долбухина или Долбухи, то же, что и токмач, токмак. Несколько лет назад корреспондент российской газеты Емельяненко побывал на малой родине полководца. Вот что он рассказал. Деревня Андроники под Ярославлем, где он появился на свет, тот несчастный по нынешним временам пример не просто выживаемости, а очевидного крестьянского благополучия, каким-то чудом не утраченного в разрушительные 90-е. Первое, что откровенно изумляет, когда поворачиваешь с трассы М8 Холмогоры к Андроникам, которые несколько лет назад доросли даже до статуса села, это аккуратно выкошенное поле, отделяющее трассу от первых андрониковских домов. Никакого привычного бурьяна в человеческий рост, никакой отдающей безразличием заброшенности. Та же стриженная травка на деревенских улицах и в местном парке, где стоит диковинная для деревни штука, светодинамическая установка «Салют-шар», и где андрониковцы обычно празднуют День села. Длинный ряд однотипных двухквартирных кирпичных домов без архитектурных излишеств, несколько кирпичных и блочных трехэтажек, вполне еще добротное напоминание о том, что лет 30 назад здесь активно строили жилье. Это обстоятельство, кстати, привело сюда немало нынешних жителей Андроников, переехавших в благополучную деревню из других районов области. В их числе оказалась и Лидия Ковалева, ныне местный библиотекарь и главный андрониковский хранитель памяти о маршале Толбухине. В 1916 году в Андрониках, согласно сельхозпереписи, жили 42 семьи приписных крестьян, одна семья посторонних крестьян и одна семья учителя, всего 195 человек, 67 мужского пола и 128 женского. Сегодняшнее население Андроников больше 600 человек. Деревня разрослась и даже поглотила две соседние, Цветкова и Матвеева. Удивительно, но Андроники всегда были деревней крепкой. И колхоз здесь был крепкий, и совхоз, и СПК. А теперь вот племзавод. Лидия Ковалева объясняет это так. Люди здесь всегда рождались предприимчивые. Ездили в города на заработки, сколачивали капиталы, возвращались и строили добротные дома. Трудолюбивый здесь всегда народ был, цепкий. Дом, где родился военачальник, освобождавший от фашистов Донбасс, южные районы Украины, Крым, Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию и Австрию, не сохранился. Во внушительном двухэтажном строении с шестью окнами по фасаду на каждом этаже Толбухины после войны уже не жили. Они перебрались в Ленинград, куда еще до революции ездили на заработки многие члены семьи. Будучи подростком, уехал отсюда в первом десятилетии 20 века и будущий маршал. Его бездетный дядя, работавший в Питере приказчиком, увез Федю Толбухина к себе и устроил на учебу в коммерческое училище. Правда, как выяснилось позже, призвание у племянника оказалось другим. В добротной и просторной андрониковской избе Толбухиных после войны была колхозная контора, детсад, магазин. Торговый период оказался для дома последним. По рассказам местных жителей, продавщица, видимо, оказалась нечиста на руку и в 1949 году устроила в магазине перед ревизией пожар. Кстати сказать, именем Толбухина в советское время почему-то назвали не Андроники, а соседнее село Давыдково. Теперь оно называется Толбухино и славится лепным промыслом. Историк и краевед, учитель истории Привалов, очень хорошо знает историю села аж с древнейших времен. Значительная часть давыдковцев была занята в строительном деле. Они работали печниками, каменщиками, штукатурами, кровельщиками, плотниками. Но особенно популярна и уважаема была профессия лепщика. Она требовала грамотности, знаний, умения работать по лекалам, и определенного художественного чутья. Сами мастера называли и рекламировали себя как специалистов по лепным и штукатурным работам. В конце XIX – начале XX века было более десятка фамилий именитых лепщиков – Тумаковы, Лямины, Гылевы, Невежины, Земсковы, Сосины, Корчагины, братья Кружины, Инюшкины, Барбасовы и другие. Наиболее известные из давыдковских лепщиков – Дылевы. Во второй четверти XIX века существовал артель во главе с Тимофеем Петровичем Дылевым. По семейной легенде, впервые Дылевы появились в Санкт-Петербурге при строительстве Исаакиевского собора. Вместе с ними трудились лепщики Инюшкины. А учились-то наши давыдковские крестьяне у приглашенных из Италии мастеров, художников и скульпторов. Вот эта школа. Дух захватывает, когда узнаешь, где работали выходцы из Давыдкова. Они украшали лучшие дворцы и здания в России. В 1838 году Тимофей Дылев восстанавливал с товарищами некоторые сгоревшие во время пожара 1837 года интерьеры Зимнего дворца. В 1839 году сыновья Тимофея Дылева, Иван и Петр, украшали золотую гостиную и галерею 1812 года в Зимнем дворце. Тимофей Дылев вместе с сыновьями Полуэктом, Александром и Иваном выполняли работы в Новом Эрмитаже. Представители династии работали на станции в Новом Петергофе, украшали интерьер зданий Сената и Синода в Санкт-Петербурге, Мариинского дворца, дворца князя Меньшикова в Ораниенбауме. Наши мастера выполняли лепнину по рисункам известных архитекторов – Боссе, Бенуа, Брюлова. Сохранился дом Дылевых на обводном канале в Санкт-Петербурге. Этот двухэтажный особняк был построен в 1849 году по заказу Тимофея Дылева, известным архитектором Монигетти в стиле необарокко. Многие давыдковские лепщики работали в Москве. Василий Алексеевич Тумаков и Ефим Иванович Лямин украшали Большой театр и Храм Христа Спасителя. Ефим Лямин был даже награжден медалью за отделку Храма Христа Спасителя. Василий Тумаков работал в Петербурге, Москве, Ярославле, на оформлении театра имени Федора Волкова, в Самаре и других городах. Хорошо потрудились давыдковские лепщики в Ярославле. До сих пор можно любоваться плодами их рук. Мастера-лепщики неплохо зарабатывали и могли себе позволить даже купить дом в губернском городе. К примеру, свой дом имели в Ярославле Дылевы. Представители этой династии украшали лепниной дом фотографа Петрожицкого на Театральной площади, ныне площадь Волкова, сохранившейся до нашего времени. Именно такие дома с богатой отделкой фасадов, тонко украшенные лепниной, являются украшением исторического центра Ярославля. Вплоть до XX века профессия лепщиков в Давыдкове сохранялась, но вместе с царской Россией исчез и старинный промысел. Все крестьяне должны были трудиться по месту жительства, поэтому отходникам пришлось вернуться в Давыдково. Наступило время коллективного хозяйства, стало не до украшательств, их посчитали излишними. Сохранились еще лекала, по которым в свое время мастера творили лепную красоту. Инструменты, резцы, миниатюрные, не больше инструментов стоматолога. Лепное дело, работа тонкая, интеллигентная. Конец цитаты. По воспоминаниям сестры маршала Александры Ивановны Толбухиной, мальчиком Федор был резвый, послушный, вдумчивый, прилежно учился, помогал маме по хозяйству, любил ловить рыбу, ходить в лес за грибами. Федя брал меня на рыбалку. Свои нехитрые рыболовные снасти устанавливали вечером, а утром приходили проверить. При хорошем улове плясали от радости, домой прибегали счастливые. А к грибам у Феди пристрастие сохранилось на всю жизнь. Очень он любил собирать грибы. Конец цитаты. Племянник маршала Михаил Васильевич Толбухин многое запомнил о своем знаменитом дяде по рассказам старших. Старший брат Толбухина Александр рассказывал, что бабушка Анна Григорьевна была великой труженицей. Все заботы по хозяйству лежали на ней. Дедушка Иван Федорович не был склонен к крестьянской работе, предпочитал уезжать на заработки в Петербург. В 1907 году, в возрасте 46 лет, он внезапно умер. Из семерых детей более-менее стояли на ногах только старшие сыновья – Александр и Михаил. Федору, третьему сыну, в год смерти отца исполнилось 13 лет. Он заканчивал земское училище. Федя с детства отличался необычайной смышленностью и огромной тягой к знаниям. Как-то на базаре в Давыдкове к Анне Григорьевне пристала цыганка. «Позолоти ручку, расскажу всю правду про сына, которого Федором зовут». Получив монету, гадалка сказала: «Будет твой сын Федор большим человеком, генералом». Бабушка тогда не поверила и, всем смеясь, рассказывала: «Ну как крестьянскому сыну-сироте стать генералом? А ведь сбылось». Конец цитаты. Одноклассник Толбухина по земскому училищу Бурдин добавляет свои штрихи к портрету будущего полководца. «Запомнился мне Федя Толбухин бледным мальчиком с родинкой на лице, редкими светлыми волосами, учился старательно, входил в пятерку лучших учеников класса, увлекался историей, любил читать о полководцах. Как и другие ребята из отдаленных деревень, зимой квартировал в Давыдкове, помогал пожилой хозяйке по дому, дров наколоть, коровник вычистить, воды наносить. По субботам после занятий в любую погоду отправлялся пешком домой, чтобы воскресенье провести в семье, помочь домашним». Конец цитаты. До ухода в армию Федор Иванович Толбухин получил по тем временам весьма неплохое образование. Сначала это была церковно-приходская школа. По правилам о церковно-приходских школах во второй половине XIX века создавались одноклассные, двухгодичные и двухклассные, четырехгодичные, с начала XX века трехгодичные церковно-приходские школы. Если в одних изучали закон Божий, церковное пение, письмо, арифметику и чтение, то в других, кроме этого, преподавали еще и историю. Педагогами в таких учебных заведениях были священники, диаконы и дички, а также учителя и учительницы. В земской школе Федор Иванович учился в Давыдкове. Это было одноклассное народное училище ведомства Министерства народного просвещения, представляющее собой учебное заведение с трехлетним курсом, где дети 8-12 лет, всех трех лет обучения, разделенные на три отделения, одновременно занимались в одной классной комнате с единственным учителем. С начала XX века постепенно появились земские школы и с четырехлетним учебным курсом, двумя классами, по два отделения в классе и двумя учителями. В них преподавали русский язык и чистописание, арифметику в самом простом изложении, закон Божий и церковно-славянский язык, церковное пение. Главной задачей школы являлось сообщение ученикам устойчивых навыков грамотности, а преподавали народные учителя и приходящие законоучители-священники. Обучение было бесплатным. В своей автобиографии в 1939 году Толбухин засвидетельствует: «После смерти отца с 1907 по 1910 год состоял на иждивении старшего брата, в летние каникулы работал на практике в Госбанке и обществе взаимного кредита в Петербурге. С января 1911 работал конторщиком-калькулятором в Мариинском товариществе «Клочков и компания» в Петербурге. В 1912 году Федор Иванович экстерном сдал экзамен за полный курс Петербургского, бывшего Демидовского коммерческого училища. Оно считалось средним учебным заведением, которое давало учащимся общее образование 6 лет и специальное коммерческое 2 года. Готовило училище бухгалтеров, контролеров, приказчиков в торговых конторах, на фабриках и тому подобное. Соответственно, принимали в него сыновей купцов, мещан и лиц других состояний, начиная с 10 лет от роду. В числе специальных предметов будущим коммерсантам, помимо иностранных языков, преподавали коммерческую арифметику, техническую химию, товароведение, бухгалтерию, законоведение, политическую экономию, корреспонденцию, историю торговли, коммерческую географию. Окончившим курс отличием присваивалось звание кандидата коммерции. После училища будущий маршал работал бухгалтером. Говорят, что он так и не успел открыть свое дело. Сначала умер покровитель и опекун дядя Александр, а потом началась война. Что же касается его личной жизни, то из воспоминаний дочери, родной сестры Толбухина, Марины Ивановны, можно узнать немного, но зато предельно точно. Женат дядя Федя был дважды. Первый раз он женился в 1919 году в Ярославской области, когда после Первой империалистической войны демобилизовался и работал в только что организованном военкомате. С женой Екатериной Ивановной он прожил всего год. Он был военным, мотался по гарнизонам. По версии, она не соглашалась с ним ездить. Но осталась дочь Татьяна. Замужем она была за Врублевским Володей, и было у них три сына. С Татьяной мы поддерживали отношения. С сыновьями ее я не была знакома. Знаю, что один из них умер раньше Тани, в 1980 году. Жили они в Ленинграде. Второй раз дядя Федя женился в 1923 году на Бобылевой Тамаре Евгеньевне в Новгороде, когда служил там в дивизии. Она была из дворян. Родился мальчик, который умер маленьким, и больше детей у них не было. Конец цитаты. Заведующий Народным музеем Толбухина Привалов в одном из своих писем дополняет эту информацию. Во второй раз Толбухин женился на Тамаре Евгеньевне Бобылевой, дочери бывшего царского офицера, в 1926 году. В 1927 году у них родился сын Евгений, который, к сожалению, умер от скарлатины в младенческом возрасте. Больше у Толбухиных детей не было. Конец цитаты. Сам Федор Иванович в автобиографии уточнит. Женат в 1924 году, вторично. Жена Бобылева Тамара Евгеньевна, 1904 года рождения, по социальному происхождению из дворян бывшей Новгородской губернии. Ее родители никакого недвижимого имущества не имели. Отец до революции служил в акцизном управлении города Новгорода, мать — в городской больнице.